Ираклионе, северном порту Крита, я нашел рыбака, который согласился отвезти меня в Афину. Когда лодка отчалила, я, устроившись подальше от рыбака, стал смотреть на волны. Мой ум бушевал, как море в шторм. Я понятия не имел, что ждет меня впереди. В свои 19 лет я никогда не встречал индийцев. Я слышал, что Индия находится где-то на востоке, но где именно и как далеко, я не представлял себе даже приблизительно. Никакой карты у меня не было. Когда я учился в школе, Индия казалась мне страной заклинателей змей, где царит нищета, болезни и перенаселенность. Позже, когда я стал искать ключи к разгадке самых сокровенных тайн жизни, я узнал, что Индия считается родиной религии, йогов и великих святых. Готов ли я встретиться с этими святыми? Причем не как турист или экскурсант, а как искатель высшей истины. В Афинах на меня обрушился поток пугающей информации. Оказывается, чтобы попасть в Индию, необходимо пересечь Турцию. Путешественники, побывавшие в Турции, предостерегали меня. На черном рынке в Стамбуле охотятся за донорской кровью. Тебе пообещают хорошо заплатить за сдачу крови, а потом свяжут, выкачают из тебя всю кровь, а труп выбросят в Черное море. Другие добавляли: в стамбульских гетто полно бандитов, которые, не раздумывая, убьют тебя даже ради одной лиры. Но поскольку я уже твердо решил ехать, я старался никого не слушать. Когда я стал расспрашивать о сухопутном маршруте в Индию в общежитии, меня вновь попытались отговорить от поездки. Группа европейских туристов окружила меня со словами: «Ты спятил? Ты что, газет не читаешь?» Кто-то тряс английской газеты у меня прямо перед носом. «Турция охвачена эпидемией холеры», — гласил заголовок. В Турции действительно свирепствовала холера. Об этом говорили все европейские средства массовой информации. В такой ситуации поездка на попутках через всю страну действительно была сумасшествием. Среди путешественников, которых я расспрашивал о сухопутном маршруте в Индию, нашлись двое ребят, которые тоже направлялись туда. Одного звали Джефф. Это был американец из Сан-Диего, лет 20, высокий, атлетически сложенный, с квадратной челюстью и крупным носом. Белокурые волосы, аккуратно расчесанные на пробор, почти достигали плеч. Из-под очков в черной оправе смотрели голубые глаза. Хотя Джефф выглядел грубоватым, на самом деле он отличался необычайной миролюбивостью. Как и я, он направлялся в Индию на поиски смысла жизни. Скромный и веселый, Джефф был одним из самых приятных людей, с которыми мне когда-либо доводилось встречаться. Мой другой попутчик, Рэмси, румяный рыжеволосый австралиец лет 35, был путешественником, много повидавшим на своем веку. Он уже успел пересечь автостопом всю Европу и Азию. Несмотря на суровый вид, Рэмси отличался добротой и благородством. Он обладал зрелостью и мудростью, которых так недоставало нам. Хотя я представился Ричардом, в кругу путешественников, где все друг друга знали, я уже был известен под именем Манк, поэтому Джефф и Рэмси продолжили называть меня этим именем. Из нас троих деньги были только у Джеффа. Достав из рюкзака хлеб и кунжутное масло, шпинат, помидоры, маслины и сыр, он сказал нам с широкой улыбкой: «У меня не так много припасов, но я с удовольствием разделю их с вами». Радуясь как ребенок, он на скорую руку приготовил вкусный завтрак и разделил его на 3 равные порции. Откусив большой кусок бутерброда, Джефф обратился к нам с такими словами: «А уж после этого нам придется затянуть пояса. Вы готовы, парни?» Мы с Рэмси, жуя бутерброды, согласно закивали. Это происходило в вестибюле общежития, где мы втроем отмечали начало нашего путешествия в Индию. Потом мы отправились в посольство Турции, чтобы узнать, не закрыта ли граница. В посольстве нас заверили, что граница открыта, и уже на следующий день мы получили визы. Чтобы попасть в Турцию, мы сначала добрались на попутках до библейского города Салоники на северном побережье Греции, а оттуда отправились в Кипи, городок на самом северо-востоке страны. Проходили дни, а нам так и не удавалось поймать попутку. Поэтому до турецкой границы, которая разделяла Европу и Азию и была основным каналом поставки марихуаны и героина с Ближнего Востока и из Юго-Восточной Азии, нам пришлось добираться пешком. Пропускной пункт стоял далеко от населенных мест. Ведущая к нему дорога обрывалась у пограничного забора, один вид которого не сулил ничего хорошего. Увенчанный кольцами колючей проволоки металлический забор тянулся от горизонта до горизонта. Границу охраняли греческие солдаты, вооруженные автоматами. Подойдя к ближайшему из них, Рэмси спросил, где находится служба иммиграционного контроля. В ответ солдат указал на хижину возле забора. В хижине никого не было, а уже приближался вечер. И что теперь? Мы решили, что просто так не отступим, но единственным ответом на наши попытки найти иммиграционного служащего было безразличие, раздражение или непонимание солдат. Вдруг один молодой солдат, который все это время наблюдал за нами, куда-то исчез. А через минуту из чайной, которую мы сразу не заметили, вышел представитель греческой иммиграционной службы. Это был тучный мужчина с густыми усами. Форменная одежда была ему явно мала. Вытерев уголок рта салфеткой, он отдал ее молодому солдату и обратил свой взор на нас. «Что вам надо?» — спросил иммиграционный служащий. Рэмси невозмутимо ответил, «Мы хотим пересечь турецкую границу». Служащий посмотрел на нас с недоверием. «Это невозможно. Граница закрыта, в Турции свирепствует холера. Ни один человек в здравом уме не поедет сейчас в Турцию». «А в посольстве нам сказали, что граница открыта», — выпалил Джефф. «Мы хотим...» «Вы представляете себе, что такое эпидемия холеры?» — зло закричал на нас служащий. «Если я выпущу вас, то обратно вы уже не вернетесь. Греческая граница закрыта для входа». Он указал на восток в сторону темнеющего неба. «Там ничья земля». И, прищурив глаза, добавил. «Вы знаете, что это такое?» «Это пустыня, где вас подстерегают ядовитые змеи и голодные волки, где нет ни пищи, ни воды». Джефф снова оборвал его. «А почему тогда в турецком посольстве в Афинах нам сказали, что граница открыта? Мы уже все оплатили, и вы обязаны пустить нас». От гнева иммиграционного служащего вздулись вены на шее. Показывая пальцем на пограничные ворота, он сказал, «Турецкая граница закрыта. Если вы войдете в эти ворота, обратно вас уже не пустят, вы слышите меня? Я советую вам возвращаться туда, откуда пришли. Я ухожу через пару минут, так что решайте скорее». Солнце клонилось к горизонту. Наш путь к турецкой границе занял столько дней, что мы не могли позволить себе отступить. «Мы идем в Турцию», — поспешно ответили мы. Вне себя от ярости иммиграционный служащий приказал солдатам открыть ворота. Когда мы прошли их, он прокричал нам вслед. «Глупцы! Вы никогда не вернетесь обратно!» Миновав солдат с автоматами наперевес, мы услышали, как железные ворота с лязгом захлопнулись у нас за спиной. Мы медленно двинулись вперед. Ничья земля, буферная зона между двумя враждующими странами, действительно оказалась самым пустынным и унылым местом, какое мне только доводилось видеть. Солнце уже садилось. Вдалеке я заметил змею, скользившую по выжженной земле. Деревья с облетевшей листвой стояли, словно безмолвные стражи. Темнело. В обычное время этот отрезок пути не представлял никакой опасности, но сейчас из-за эпидемии холеры и закрытой греческой границы здесь не было ни души. К тому же мы шли пешком, да еще ночью, а это делало нас особенно уязвимыми. Сбоку, метрах в 10, я заметил чей-то скелет, но не решился сказать об этом своим спутникам. Мое сердце переполняло тревога. А что, если турецкая граница действительно закрыта? В посольстве утверждали обратную, но это было неделю назад. Не окажемся ли мы в смертельной западне на этой ничьей земле? Темень и холод становились сильнее. То здесь, то там раздавался волчий вой, но мы не останавливались. Мне вспомнились слова одного афинского лавочника, который предупреждал меня, что со времен гражданской войны в Греции в буферной зоне осталось много неразорвавшихся мин. «Наступишь на такую мину и останешься без ног, а обрывки ботинок застрянут у тебя в культях», — говорил он. Эти воспоминания заставили мое сердце содрогнуться. Я опасливо шел вперед и непрерывно молился. Вслух никто из нас не отважился произнести ни слова. Наш 4-километровый переход через нейтральную полосу напоминал путешествие по долине смерти. Меня била дрожь, и я чувствовал себя беспомощным и подавленным. Когда уже казалось, что эта ночь никогда не кончится, вдалеке тускло забрезжил свет. Устремившись туда, мы вышли к пограничному забору из железных балок, спущенной поверху колючей проволокой. В заборе мы увидели ворота, к которым болтами был прикручен флаг Турции, сделанный из металла. Мы ускорили шаг. За забором стоял вооруженный солдат с папиросой в зубах. Рэмси своим обычным невозмутимым тоном шепнул нам: «Я поговорю с ним». Он достал свой паспорт и прокашлялся, чтобы привлечь внимание солдата. Когда тот посмотрел в нашу сторону, Рэмси, держа паспорт в одной руке, другой показал на нас, а потом на территорию за нами. Солдат равнодушно выкрикнул два слова: «Граница закрыта». «Но, сэр, вы должны позволить нам пройти, иначе мы здесь умрем, греки не пустят нас обратно». «Граница закрыта». Изо рта солдата вырвалось облачко дыма, словно подчеркивая непреложность его слов. Нам некуда было податься, и мы ощущали себя узниками, молящими о пощаде, но от солдата невозможно было добиться снисхождения. Его познания в английском ограничивались двумя словами: «Граница закрыта». Солдат бросил окурок, загасил его каблуком сапога и скрылся в темноте. Минут через 20 он вернулся и увидел, что мы, словно беженцы, все так же стоим у ворот. Солдат разразился гневной тирадой, сопровождаемой жестами: «Граница закрыта! Граница закрыта!» Я испугался, что он откроет по нам огонь. И в этот момент к воротам подошел офицер. Судя по всему, он изучал английский в той же школе. «Граница закрыта». Мы стояли молча и не двигались с места. В конце концов, наше отчаянное упорство подействовало на офицера, и он уступил. Отведя нас в деревянный домик, он забрал у нас все вещи, включая паспорта, деньги и даже одежду, и ушел, заперев нас. Оставшись в одном нижнем белье в холодном помещении, мы уже начали сомневаться, где нам было лучше, здесь или на ничьей земле. Что ждет нас дальше? Неужели нас оставят здесь умирать? Полчаса мы провели в этой импровизированной тюрьме, дрожа от холода и страха. Наконец наш тюремщик вернулся. Он пристально посмотрел на нас, отдал нам одежду, проставил печати в наших паспортах и расплылся в улыбке. «Добро пожаловать в Великую Турцию!» В шоке от всего случившегося мы пересекли турецкую границу и вступили в совершенно новый для нас мир.